на те, что лежали сейчас в его бумажнике, и по мере движения вдоль прилавков, по мере этих соображений, он чувствовал, как душа его опускается в пятки, как липкий холодный пот склеивает волосы под его пыжиковой шапкой, как ноги слабнут в коленках. Не то чтобы все тут было слишком дорого, нет. Все тут было и не слишком дорого, и не слишком дешево, вполне нормально, от того и радовались люди. Но вот денег у него, как оказалось на поверку, не было, почти ничего не было, шиш с копейкой. Он уезжал из города на реке солидным, состоятельным, даже в известной степени богатым человеком, а приехал в Москву пустым, будто его обчистили в поезде. Он вошел в этот елисеевский гастроном, еще чувствуя себя принцем, а вышел нищим. У него оставалось во всей совокупности чуть более студенческой стипендии, на которую он куковал прошлую зиму, а ведь ему и мать высылала. И еще он приворовывал из теткиной сахарницы. Но кто теперь станет покупать из его протянутой ладони эти жалкие кусочки возле булочной у разгуляя, если сахара теперь повсюду полным-полно, без карточек плати бери? Нет, ехать нынче в институт не имело смысла. Он мечтал заявиться туда в ином настроении, в ином виде. Преуспевающий журналист, полярник, кум королю. Ему не хотелось являться туда тем, кем он снова сделался в одночасье, бедным студентом. Алексей свернул за угол и побрел домой кружным дальним путем, бульварами, сперва под уклон Страстным. Надо было хоть отдышаться на морозце, распрямить согбенную спину, пошире раздвинуть ребра. Мимо, названивая лихо, вроде кассы в Елисеевском, будто бы нарочно его дразня, пронесся трамвай «Аннушка». «Ничего, ничего, звени, поглядим, как ты взвоешь на трубный, как заскрежещешь, карабкаясь на отвесный монастырский подъем у Рождественки. У Сретенки, как застонешь, ох, тяжело, круто, тяжело, круто». Но все-таки надо разобраться здраво. Что же произошло? Где он сам дал маху, где глупо обмешулился, как мог предотвратить случившееся бедствие? А никак, никак не мог. Другие не смогли, уж он и подавно. Правда, тетушка вон бахвалится, что убереглась. Небольшие суммы на сберкнижках пересчитали один к одному. Значит, и ему, угадая он заранее, следовало разложить свой капитал на несколько счетов по самой малости. Где? В городе на реке. Но ведь он уезжал оттуда, уезжал в Москву. Как ему было отправляться в столь дальний путь и на столь долгий срок, может быть, даже насовсем и без денег? Одна дорога во что обошлась. Не на подножке ведь было ехать, не пешком топать, с котелком по шпалам. А потом, когда уже почуял неладное, что ему было предпринять? Скупать у вагонных старух березовые веники или гонять такси по Садовому кольцу в круговую, пока шуршит в кармане? Что за чушь? Винить себя было не в чем. Он не мог оставить деньги там, в городе на реке. Он все увез с собой и поступил мудро. Ведь и впрямь еще неизвестно, вернется ли он туда, захочет ли, тем более теперь. А ведь и там кое-кто откровенно сомневался, что он, уехав, возвратится. Клара Истомина, вон как сурово повела она с ним последний разговор, как ушла безоглядно и гордо. А Семен Ильич Улитин, редактор «Северной звезды», каким он тоном вначале сказал ему: «Стало быть, уезжаешь?» А уж потом... Что было потом? Стоп. А что было потом? Вот где, кажется, подспут его уныние, вот что томит его душу ощущением личной опрометчивости, вины, ошибки, глупости, не чьей-нибудь, не посторонней, не судьбинной, а своей собственной. Да-да, так и есть. Аванс 3000... в счет будущих намолотов. Но ведь он отказывался. Не хотел брать, заверял, что у него и так вполне достаточно. А Улитин поучал: совет на всю жизнь. Никогда не отказывайся от денег. Дают — бери. И позвонил тотчас в бухгалтерию Анне Сергеевне, чтоб дали. И, наверное, она его остерегала, мол, ходят слухи, потому что Улитин на это ответил едко: «Я слухам не верю, мне таз на стол кладут». Ему, Алексею Рыжову, почти силком навязали эти деньги. 3000, которые он теперь оставался должен редакции. Притом отдавать их надо не теми старыми деньгами, что ему выдали, а новыми, нынешними, которых у него нет как нет. И хотя эти 3000 превратились в пшик, в 300 рублей, отдавать придется.